Последний век, полночный век, все ускоряет время бег, и создан новый уж ковчег. Услышь же нас, о человек! Тебе ли ведать Бога путь, коль не познал свою ты суть? И ныне Бог уж возрожден, к концу времен, в конце времен. Вам говорю о временах, когда растает в свете страх, искавший свет же возрожден, то будет все в конце времен. Конце времен, но конце тьмы, ведь света лучшие сыны из духов прошлых в этот раз пришли нести в мир Бога глаз. С радостью ждем мы все светлого дня, воскрешены уж, как птицы огня. Неисчислимо прошло лет, мы снова живы, смерти нет. Самим Богом живым наше войско хранимо, потому для всей тьмы оно непобедимо. Мы свет несем теперь для вас, и по нашим делам вы узнаете нас. Мы к вам идем под градом стрел, но Бог в сердцах всех наших пел. Кто духом чист и сердцем смел, тот тьму свою преодолел. И о трудностях жизней вам наших не знать, но душою живой сможет глаз ощущать. Перо сквозь струится, тот глаз из чертога. А свет вам нести есть способов много. То слово и образ, то звук и любовь. В мир сеем мы свет, горяча наша кровь. А жатву сердец будет Бог собирать, когда первый из ангелов вскроет печать. Каждый праведник вкусит хлеб вечности Бога. Ждать осталось чуть-чуть, ждать осталось немного. Ту истину жизни в сердцах мы уж знаем. Новейший завет вместе с ним сочиняем. Я фразу одну вам скажу из завета, что тьма — это просто отсутствие света. Что тьма — это ненависть, горечь и смерть, и темные души взойдут на поперть. За души людские кипит ведь борьба, столкнулись свет с мраком, в дороге судьба. И тьмы путь выбравших не сладок, ведь тьма есть просто недостаток. Через людские умы в мир приходит она, потому-то планета давно уж больна. Кто усмирит все сердец боли эти? Жить вы хотите на этой планете? Жаждете знать гнева духов стихий? Сделайте, люди, в умах ваших штиль. Игры ума все, полнейшая ложь. Только с пылающим сердцем пройдешь. Закрыта дверь, прохода нет. Купите сами в рай билет. Купите делом, мыслью, словом. Хотите жить, коль в мире новом? Сейчас не может быть иначе, и нету уж важней задачи. Во тьму ушедший всяк восплачет, когда Творец себя означит.